чтобы этот полицейский обосновался здесь», — подумала она. «Но он может быть полезен и помочь ей исправить машину». «Входите, входите», — сказала она, отступая в салон, в котором царил беспорядок. «Садитесь, а я сейчас пойду поищу пиво». Брок сел. Он смотрел, как она направилась на кухню. Его сердце стало колотиться. «А зачем, зачем ее везти завтракать?» — подумал он. «Это будет мне стоить, по крайней мере, $3. Как только я покончу с пивом, я поиграю в большую игру. Я готов держать пари, что после 4 дней без мужчин она должна умирать от желания». Та вернулась с большим бокалом пива, который она поставила на стол. Она заметила, что лоб Брока в поту, и что его руки дрожат, когда он брал пиво. Она села, подумав, что этот проходимец должен быть тертым зайцем. «Готова держать пари, что он принимает меня за легкую добычу». «Вы что-нибудь понимаете в автомашинах, Фрэнки?» — спросила она. «Моя машина не заводится, я никак не могу ее запустить». «Я ваш человек», — уверил ее Брок. «Машины меня знают». «Я хотела бы, чтобы вы посмотрели мою машину. У меня свидание через 30 минут. Будьте милым, помогите мне уехать». «Конечно». Брок провел рукой по лбу, прогуливаясь взглядом по ножкам Теа, и улыбнулся ей. «Если я буду милым с вами, то вы будете милой со мной, а?» Лицо Теа стало жестким. «Послушайте, мальчик, не воображайте бог знает что. Я люблю мужчин. Мужчин, но не мальчишек. Ваш начальник знает, что вы находитесь здесь? А я докажу вам, что я не мальчик, а мужчина, куколка», — заявил он. «Я никогда еще не разочаровывал ни одной девушки. Ну что, давайте попробуем. Пошли, пошли, и вы еще скажете мне спасибо». Он встал широкой улыбкой и с сильно бьющимся сердцем. «Уходите!» — закричала Теа. «Уходите прочь, животное!» Она прыгнула вперед и открыла дверь. Брок схватил ее и привлек к себе. Он был уверен в том, что она будет такой же, как и остальные девушки, которых он соблазнил. «Опрокидывать их, никогда не уступать им, страстно целовать их, и они будут ваши». Таковы были его принципы. Вот на этот раз ему не удалось. Теа не сопротивлялась, когда он прижал ее к себе. Потом она с силой ударила его коленом между ног и расцарапала своими ногтями его лицо. Брок зашатался и отступил, схватившись руками за низ живота. А на лице его выступила кровь. «Убирайся отсюда!» — вопила она. Брок ужасно страдал. Он видел ее как бы сквозь пленку. Взбесившись от боли и ярости, он поднял кулак, размахнулся и почувствовал, как его кулаки загуляли по лицу женщины. Она опрокинулась навзничь, ударилась о стол, упала на него, и ее длинные ноги поднялись на воздух, опрокинув стол на себя. Брок, пораженный, держась за низ живота, смотрел на капли крови, которые текли по его щекам и падали на ковер. Через несколько секунд боль немного утихла. Он взял носовой платок, вытер свое лицо. Он различал лишь длинные ноги и изгиб одного бедра. Ее голова и остальная часть туловища скрывались под столом. Поколебавшись, он сделал шаг по направлению к ней и остановился. Он был просто сумасшедшим, что ударил ее с такой силой, подумал он.